и ведет меня по новому, прямо-таки нескончаемому, выложенному ковровой дорожкой коридору. Мы поднимаемся на лифте. Офицер распахивает передо мной дверь и впускает меня в большую комнату. На полу огромный ковер, на стене портрет отца. Его взгляд серьезен, усы выразительны. Он бдит. За широким письменным столом восседает довольно еще молодой человек в штатском. Его роскошный галстук сразу привлекает к себе взгляд. Он встает из-за стола, идет мне навстречу и говорит с южным акцентом. «Так вот вы какой! Вы член крупной организации разведывательной службы, созданной контрреволюционной кликой Берзина и его приспешников». Когда он произносит эти последние слова, его рот искажается гримасой ненависти. Я не отвечаю. «Вам известно, где вы находитесь? Если бы здесь не было так шикарно, я мог бы подумать, что мы в каком-нибудь логове фашистских разбойников». Мой ответ злит его. Жестом он предлагает мне подойти к широкой остекленной стене, указывает большим пальцем на тюрьму и спрашивает: «Знаете ли вы, что там такое?» «Предполагаю». «Почему вы дали этой клике предателей завлечь вас на работу за границей?» «Простите, не знаю, как вам обращаться». «Генерал». «Товарищ генерал», — сказал я, — «я не работал ни на какую клику. Во время войны руководил подпольной организацией разведывательной службы Красной Армии и горжусь тем, что сделал». Он сменил тему и спросил: «Почему вы пожелали переговорить с кем-нибудь из министерства?» После моего прибытия в Москву я изложил некоторые свои предложения двум полковникам разведслужбы, ответа не получил. Речь идет не обо мне, а о том, чтобы спасти жизнь некоторых подпольных борцов. Прошу связать меня с одним из руководителей центра, чтобы предпринять эту акцию». «Будет сделано. На данный момент это все?» Тот же путь в обратном направлении, до передней, отделяющей тюрьму от министерства. Снова бумажки, снова подписи. И вот я опять в своей камере. Через два дня за мной снова приходят и отводят в помещение, где меня ожидает двое в штатском. Принадлежат ли они к армейской разведке или к СМЕРШу? Примечание. СМЕРШ — смерть шпионам, официальное название органов советской военной контрразведки в 1943-1946 годах. Во всяком случае, о моих делах они информированы точно. «Поговорим о вашем плане. О спасении людей, которых вы назвали, не может быть и речи. Большая их часть не относится к военным кадрам разведывательной службы». Я сжимаю кулаки, чтобы не закричать. «Но разве члены Красного оркестра не были кадровыми военными? Разве вам безразлична их жизнь после всего, что они сделали для победы? Нас интересует лишь одно — доставить в Москву Панвица и Сукулова, Кента. Если у вас есть конкретные предложения, мы их используем». «Хорошо», — сказал я. «Через два или три дня я представлю план действий». Через несколько дней мы встречаемся вновь. Я спрашиваю: «Есть у вас радиосвязь с Панвицем? Если нет, то могли бы вы быстро установить ее?» «Время от времени мы поддерживаем контакт. Мы можем установить с ним связь». Я опять участник операции, мне удается забыть, где я. Как-то сразу перестаю чувствовать себя в роли заключенного.